Глава 19. Два последних месяца, пролетевших снаружи за пару дней, я посвятила отдыху, подготовке к родам и систематизации того, что сделала за 5 месяцев одиночества. А успела я немало, учитывая горы бумаги, исписанные убористым почерком, куда по памяти перенесла информацию из учебников Академии и древних текстов. Однако помнить не значит уметь пользоваться. Информацию следовало освоить, испробовать на практике и адаптировать под существующие реалии. Отдельной гордостью служил дневник, где я описывала твари, встреченных в Орентале и подземельях Зельдарин. Эйдетическая память помогала еще и зарисовывать хищников так подробно, что у неподготовленного человека картинки вызывали оторопь. Мои пояснения указывали, как разделать монстра, какие полезные органы извлечь первыми и как их использовать. Без ложной скромности могу утверждать, что более полного описания не давал еще ни один автор подобных изысканий. А ведь я упомянула далеко не всех обитателей гиблого леса. Я даже до края 3-го уровня не дошла и на севере не бывала. А там, как утверждал наставник, живут не менее опасные хищники. Тебан Сур вцепился в записи, как только понял, что за информация в них содержится. Даже у Шалсей не получилось отвлечь мужа, пока тот не дочитал до последней страницы. Для травницы я тоже припасла полезную тетрадочку. Помимо сборника с бестиарием, составила подробный справочник по растениям. Тоже с рисунками и рецептами зелий, в которые они добавлялись. Не меньшей ценностью обладали записи по древнеэльфийскому языку и рунописи. Я на себе испытала, с каким трудом давались знания по этому предмету. В академических учебниках содержалась сухая информация, без пояснения, примеров и транскрипции. Я же указывала, какой длительности должны быть звуки, как их правильно сочетать и произносить, почему меняется смысл фразы, если перед ней стоит артикль, и какими последствиями грозит неправильный перевод. Дневник Кала Херумора, где описывался путь плетущейся лозы, я изложила в ином видении, заранее предупреждая, к чему приводят последствия. Эльфы массово привлекали неофитов со слабым даром, жаждущих обрести сил. Некоторых ведь бесчеловечные требования ничуть не смущали. И я бы не хотела, чтобы знания попали к тем одаренным, которые способны принести в жертву любого человека, подходящего под жесткие критерии выбора. Я бы уничтожила дневник, чтобы никто больше не проходил через такие испытания. Однако подлость плетущейся лозы заключалась в том, что для перехода к завершающему этапу необходимо было обзавестись хотя бы одним учеником. Неизвестно, получится ли у меня достичь последнего уровня, ведь я еще не нашла жертву для предпоследнего ритуала, но не желала оставлять знания древних в первоначальном виде. Однако ведение записи далеко не все, чем я занималась в свободное время. Я изучала собственные зарисовки плетений, создающие пространственные карманы, штудировала магические книги, вникала в структуру управляющих панелей. Не сразу, но мне удалось понять принцип их работы. С собственными секретами эльфы расставались неохотно, ведь каждое необычное направление магии — это чьё-то открытие или даже озарение, как комбинировать существующие руноглифы и плетения. На правильную мысль натолкнула напутственная фраза в учебнике по основам эльфийской магии, найденном в Зельдарине. Магия и сильная воля одаренного едины. Только осознав эту простую истину, вы достигнете могущества. Я уже использовала схожий принцип, когда мысленно изменяла течение времени внутри пространственного убежища. Почему бы не применить его и к другим вещам? Например, к построению объемной схемы руноглифов. Человек 21 века искушен всевозможными образами и движущимися картинками и легко представляет объемную модель предмета. Если же с воображением возникали проблемы, то подспорьем служили основы черчения. В прошлом я не уделяла внимания этому предмету, но абсолютная память — полезная штука, а навыки — дело наживное. Потренировалась на простых примерах, постепенно усложняя задания, и в итоге шаг за шагом научилась создавать пространственные карманы и расширять их по собственному усмотрению и открывать проходы в другие места, о существовании которых я знала, и изучила внутреннее строение плетений. Каждое пространство неуловимо отличалось друг от друга. подземельях я не увидела похожих ловушек, потому что в природе не встречалось двух одинаковых камней. Внешний вид и внутренняя структура зависели от условий, в которых камни образовались. Пространственная магия воздействовала на материал и видоизменяла его, навсегда вплетаясь в структуру. И камень застывал, запоминая новую форму. Поэтому со стороны казался мертвым. Если же внутренние связи разрушались, они притягивали к себе магическую энергию, пытаясь восстановиться. Из-за этого эффекта и возникал антимагический эффект. Жаль, времени для исследования мертвого камня не хватило. Но такой задачи я перед собой не ставила. Зато порадовал факт, что для создания пространственного кармана не потребуется искать что-то особенное. Подойдет любая ровная поверхность без сколов и инородных включений. Тебансура и Шалсей, переваливающуюся уточкой, я заметила издали. Провожал пару наур, заботливо поддерживая травницу под локоток. За эти годы Тебан не только для меня стал отцом. Я видела, что и к ребятам он относится с любовью, которую не сразу разглядеть за суровой внешностью. Держался наставник строго. Не давал спуска и использовал все свободное время для обучения. Только рядом с Шалсей взгляд охотника теплел, а на лице появлялась улыбка. Ученики побаивались наставника и в то же время знали, что за каждого Тебансур будет стоять горой. Мне повезло, что такой человек встретился на пути. «Лаиса!» Охотник заметил, как вырос живот, только когда подошел поближе и захотел обнять. «Да как же это?» — покачал головой. «Я еще не привык к мысли, что стану отцом. А ты уже дедом хочешь сделать. Как такое возможно?» «Там...» — указал взглядом на землянку. «Действительно, время бежит быстрее». «Когда находишься внутри, этого не замечаешь». Я обняла Шалсей и погладила ее животик, внутри которого бодрствовал малыш. «Как вы? Как себя чувствуете? Тошнота не возвращалась?» «С тех пор, как ты подарила накопитель, недомогания сразу прекратились. Сил прибавилось на двоих». «Вот и замечательно. Готовы?» Пытливо посмотрела на Тебансура и Шалсей. «Нас ждет непростое испытание». Я не подозревала, что на последних сроках магия будет выходить из-под контроля. Мой сорванец постоянно устраивает бурю, когда играется. «Не замечала ничего подобного», — с улыбкой ответила травница. «Надеюсь, мы справимся. А почему сорванец? Думаешь, будет мальчик?» «Уверена в этом. Впрочем, не так уж много времени осталось. Мы обе скоро увидим наших детей». Перед уходом Тебансур в очередной раз проинструктировал Наура и моих ребят, чтобы следили за порядком и не давали спуску ученикам, а также не прекращали работу по пополнению запасов. Мне одной на 5 месяцев понадобилось немало еды и воды, а сколько потребуется заготовить пищи, чтобы прокормить всех обитателей ущелья. Зверьё, заполонившее первый уровень, облегчало задачу, только успевая разделывать туши и засаливать мясо. Но подобная работа требовала времени, которого катастрофически не хватало. «Вы захватили мебель, посуду, вещи, которые потребуются для детей», — уточнила перед тем, как открыть проход. «Проще сказать, чего Шалли не запихнула в твое чудо-хранилище», — фыркнул наставник. «Даже если что-то забыли, не в тюрьму же отправляемся. Можно выйти на секундочку и передать ребятам, чтобы раздобыли необходимое». «И то верно». Покивала я. Уютная комнатка, в которой провела последние месяцы, для одного человека была тесноватой. Мне она служила кабинетом, лабораторией, кухней и спортивной площадкой. Тебан скептически осмотрел помещение и озадаченно почесал затылок. «Не понял. А зачем мебель, если тут только в спальных мешках поместишься?» «Ну, я подумала, вы захотите устроить в своей комнате привычную обстановку». Смущенно потупилась и шаркнула ножкой. «В смысле? Своей?» — оторопела Шалсей. «А разве здесь есть еще помещение?» Вместо ответа протянула женщине костяной артефакт размером с ладошку. Внутрь я вплавила осколочек накопителя и каплю собственной крови. Если поместить предмет на панель управления, откроется проход в другое помещение, что и произошло, когда подсказала травнице последовательность действий. Соседний карман я строила с расчетом на большое количество людей. Там спокойно разместилась бы мебель, перегородки, если надумаем их поставить, столовая и мыльня. Даже теплица влезет, если придет в голову ее разбить. Тут по три урожая в сезон можно собирать, если придумать, как обеспечить постоянный приток и отток воды. Имелись кое-какие мысли на этот счет, но я еще не приступала к этому проекту. А пока перед семейной парой открылся вид на пустое пространство площадью 200 квадратных метров. «Да как же это? Откуда взялось?» — ахнула Шалсей. Вместе с телохранителями она осматривала найденную Дафной ловушку древних перед моим уходом. «Ничего подобного здесь в прошлый раз не было. А теперь есть и будет еще, если понадобится». Я лукаво улыбнулась. «Надо же было чем-то себя занять. Я изучала магию, экспериментировала, и вот что из этого получилось». «Впечатляет», — одобрил Тебан. «А ведь сколько пользы ты бы принесла, если бы тебе дали доучиться». «Кто знает», — я пожала плечами. Не все знания я подчерпнула в Эльфирской академии магии. Большую часть раздобыла, путешествуя по Иренталу и подземельям Зельдарина. А еще принесла информацию из другого мира. Единственное, о чем не рассказала наставнику, что в теле найденной им девочки поселилась душа девушки с земли. Зачем его тревожить? И без того новостей хватало. А я уже давно не Лариса Агеева. От землянки остались только воспоминания, обострённое чувство справедливости и желание создать дружную, любящую семью. Прежде я стремилась найти ответы, кто такая и откуда взялась. Но теперь не уверена, хочу ли это узнать. Я встретила людей, которые стали ближе кровных родственников, допустивших, чтобы беззащитный ребенок оказался один в гиблом лесу. Хотела ли я отыскать дом, где родилась настоящая хозяйка этого тела? Чем больше я узнавала эльфиров, родство с которыми не вызывало сомнений, тем сильнее крепло желание не иметь с ними ничего общего. И тем более я не собиралась отдавать остроухим своего малыша. Ради ребенка я старалась и осваивала пространственную магию, чтобы у него и моих близких был шанс выжить, независимо от того, вернусь ли я из Орентала после схватки с темным королем или нет. Последние сроки беременности у большинства женщин связаны с обустройством безопасного гнездышка, где вскоре появится потомство. В этом стремлении мы с Шалсей ничуть не уступали другим мамочкам. Когда Тебан Сур с иронией говорил, что супруга прихватила с собой все, что только можно, он не шутил. В запасах травницы хранились рулоны ткани и кружев, из которых мы пошили пеленки, распашонки и прочие милые вещички. Нашлась там и корзина пряжи из тонкой шерсти домашних животных, из которой получились крохотные носочки и теплые костюмчики, и даже пух, которым набили подушечки и одеяльца. Наставник тоже занимался делом, выстругивая из дерева колыбельки, игрушки и погремушки. К рождению детей мы полностью подготовились, и схватки у нас с Шалсей начались с разницей в сутки. Я отмучилась первой, 6 часов подряд испытывая невероятную боль, разрывающую изнутри. Однако страдания моментально забылись и ушли на второй план, когда впервые увидела своего малыша и взяла его на ручки. Белоснежная шелковая кожа, ангельское личико с огромными синими глазками, острые ушки и густые темные волосики, топорщащиеся смешным ежиком. «Привет, мой родной», — прошептала, приглаживая непослушные локоны на маленькой головке. «Наконец-то мы встретились после долгих месяцев ожидания. Представляешь, знакома с тобой всего минуту. Я уже безумно люблю. Ты такой кроха. Только появился на свет, еще ничего не знаешь об этом мире. Как бы я хотела сама обо всем рассказать и научить всему, что умею. Надеюсь, у нас еще будет время, чтобы побыть вместе». Раньше я сомневалась, хватит ли сил, чтобы бороться со злом, жаждущим уничтожить этот мир. «Но теперь я пойду до конца, лишь бы у тебя было счастливое будущее». Сынишка цепко ухватился за мой палец, прислушиваясь к звуку моего голоса. Говорят, у новорожденных расплывчатое зрение, и они до полугода не способны сфокусировать взгляд. Но с моим малышом было иначе. Он смотрел осмысленно, серьезными синими глазками. А потом улыбнулся самой очаровательной улыбкой на свете. Сердце защемило от затопившей нежности. Сокровище мое. «Ого, у тебя уже и зубки прорезались!» Заметила проступившие через десны ровные белоснежные бугорки. «Чудесный малыш!» — прослезилась Шалсей. «Никогда не видела новорожденных эльфирских младенцев. Невероятно красивые дети». «Лаиса, ты уже придумала имя?» Тебан обнимал жену за плечи, поддерживая после нелегкой работы. Травница 6 часов провела рядом, облегчая боль и отслеживая наше состояние. Я долго думала над именем. «Как вам, Эльдарион?» «Мне нравится», — одобрила Шалсей, и наставник с ней согласился. «Звучное, почти как королевское. Ему подходит». А вот малыш, похоже, был не согласен. Наморщил лобик, скуксился и громко заплакал. В этот момент мебель вдруг взлетела в воздух и закружилась по комнате. Тебан с Шалсей тоже оторвались от пола, но не взлетели, потому что учитель крепко вцепился в спинку кровати и закрывал собой жену. «Эй, ты чего, мой маленький? Испугался?» — изумилась я. «Все хорошо, не плачь. Прекрати, пожалуйста. Шалсей, нельзя...» «Ах!» Травница болезненно вскрикнула и схватилась за живот. «Кажется, началось. Воды отошли». Эльдарион как нарочно разошелся еще сильнее. «Что же делать? Как это остановить?» Я растерялась, как будто и не было в прошлом опыта общения с младенцами. «Дай ему грудь. Скорее всего, малыш проголодался», — посоветовала Шалсей. Я последовала совету, хотя кормить пока было нечем. Обычно молоко приходит на второй или третий день после родов. Однако моя шумная кроха тут же замолчала и усердно зачмокала, удовлетворенно прикрыв глазки. Столы и стулья с грохотом бухнулись на пол, а приемные родители с облегчением выдохнули. Но расслабляться было рано. Для Шалсей все только начиналось. «Тебан, помоги добраться до нашей кровати. Затем ставь кипятиться воду. Побольше воды. И готовь чистые тряпицы». Командным тоном распорядилась травница. «Сейчас все будет, Шалли», — засуетился наставник. «Ты только не нервничай и дыши. Ты же знаешь, как правильно дышать. А я сделаю, что скажешь. Может, помощь позовем? Тану Велари, например. Она 3 родила, знает, что делать». «Я тоже знаю, никого звать не надо. Пока будешь ходить, я рожу. Да быстрее же. Кажется, у меня процесс быстрее происходит». Тебенсур подхватил жену на руки и понес к себе в комнату. Затем я только и слышала, как Шалсей раздавала приказы в перерывах между схватками. А бедный учитель носился между комнатой и кухней, как угорелый. Я при всем желании не могла помочь. Порывалась пару раз, когда Дар засыпал. Но стоило оставить его на секундочку, как малыш тут же просыпался, начинал плакать и устраивать в помещении бурю. Прошло около 3 часов таких метаний, как вдруг из соседней комнаты раздался пронзительный вскрик роженицы. А следом через мгновение звонкий детский плач. Эльдарион, казалось, не замечал чужих воплей и грохота, с каким падала мебель. Однако на новый звук отреагировал и удивленно распахнул глазки. Уставился изумленно, мол, что такое? Откуда еще младенец? «Похоже, твой дядя появился на свет. Или тетя», — пояснила я. «Идем, посмотрим». Накинув поверх сорочки домашний халат, тихонько соскользнула с кровати и направилась к счастливым родителям. Сразу после родов я приняла укрепляющий эликсир и сживала кусочек печени. Как раз восстановилась за несколько часов и чувствовала себя сносно. Тебенсур уже прибрал окровавленные тряпки, обтер младенца и закутал его в пеленки. Измученная и взмокшая от пота, Шалсей счастливо улыбалась, баюкая на руках крохотный комочек. «Кто?» — поинтересовалась, подбираясь поближе, чтобы посмотреть на ребенка. «Девочка». С гордостью похвастался Тебан. При этом он будто светился изнутри. «Еще одна дочка. Я так рад. Красавица, вся в маму». Ворохи кружев и пеленок, в которые учитель укутал малышку, я рассмотрела красноватое личико с носиком, кнопкой и губками, сложенными бантиком. Волос было поменьше, чем удар. Они вились кольцами и цветом напоминали расплавленную медь. В темных глазках тоже отражались медные искорки. А если присмотреться магическим зрением, то такие же всполохи окружали яркую звездочку в груди девочки. Кстати, у моего малыша источник выглядел крупнее и сиял серебристо-голубым цветом с фиолетовыми прожилками. «Познакомься, Эльдарион». Присела на краешек кровати так, чтобы сыну было видно девочку. «Твоя тетя. Или сестренка, а то тетя слишком по-взрослому звучит. И зовут ее? Вопросительно посмотрела на Тебенсура, а тот перевел взгляд на Шалсей. «Скажи, на что похож ее дар? Он сильный?» Прежде чем ответить мужу, обратилась ко мне травница, догадавшись, что я рассматривала. «На сверкающую звезду», — ответила честно. «За сиянием не рассмотреть сразу, какого она цвета. Значит, будет сильной магичкой. Не верится даже. Что ж, такой дар определяет судьбу и требует особенного имени». Шалсей задумалась и посмотрела на меня. «Может, ты подскажешь? Мои варианты не подходят». «Могу предложить древнее эльфийское имя, которое подобрала на случай, если родится девочка. Рильян, что в переводе означает «сверкающий дар». Благородно звучит. Теп, как тебе?» «А что, мне нравится», — кивнул мужчина. «Подходит малышке. Я хоть и не владею магией, но вижу, каким счастьем сияют твои глаза, когда смотришь на нашу дочь. Тогда нарекаю тебя Рильяне Ангрин», — торжественно произнесла травница и поцеловала дочку в лобик. Что-то не так было с наречением имени, потому что девчушка тоже заплакала, а следом дар ударился в рев. Предметы в комнате снова поднялись в воздух. Но я уже знала способ, как угомонить крикуна. Шалсей тоже последовала примеру. И вот когда кружащаяся мебель бухнула на пол, оказалось, что на деревянных ножках столов и стульев проклюнули зеленые почки. А на колыбельке появились даже побеги. Мы удивленно переглянулись. Рильяна уступала по силе Эльдариону. Но заставить прорасти лакированную деревяшку сумеет не каждый маг. «И что делать?» — беспомощно посмотрела на наставника и травницу. «Нам нельзя выходить отсюда. Младенцы часто плачут. Представляете, сколько тварей сбежится, когда они устроят подобный концерт в ущелье?» «Значит, останемся здесь столько, сколько потребуется, чтобы дети научились контролировать магические всплески». Пожал плечами Тебенсур. «А как же?» Осеклась, понимая, что мы не имеем права рисковать жизнями тех людей, которые нам доверились. Но главное, я не стану подвергать опасности ни собственного сына, ни маленькую сестренку. Ты прав. Эти крохи не виноваты, что родились с даром. И это наша проблема, как устранить угрозу. Иного решения, кроме того, какое предложил Тебенсур, я не видела. И не представляла, сколько лет уйдет на то, чтобы дети подросли и осознали, чем грозит бесконтрольное использование дара. С другой стороны, меня радовала возможность подольше побыть рядом с сыном, ведь он такой маленький и беззащитный. Одна мысль о разлуке вселяла ужас. Не меньше пугало понимание, что я понятия не имела, как воспитывать маленького мага. Одна надежда была на Немерниса и Нилринью, которые сами росли одаренными детьми и на себе прочувствовали особенности развития. Помимо законных переживаний за наши маленькие сокровища, нависли и другие серьезные проблемы. Как обеспечить себя пищей на длительный период? Допустим, я вдвое ускорю бег внутреннего времени по отношению к наружному. Тогда тот запас еды, что рассчитывался на месяц, потребуется растягивать на 2, а то и больше. Тем, кто останется снаружи, придется трудиться, не покладая рук. Тебенсур отправился в ущелье, чтобы поговорить с людьми и прояснить ситуацию. Для учителя я сделала артефакт, позволяющий открывать двери в убежище. Вместо себя в помощь он прислал Нилринью. Мы бы и сами управились, если бы не разница с течением времени. Там, где охотник потратит пару часов, у нас пройдет 2-3 дня. А мой сорванец ни на минуту не желал оставаться без мамы. Его источник тесно переплетался с моим и подпитывался от вживленного в тело накопителя. Я пробовала оставлять рядом другие камни, но тогда магия шла в разнос, и мы наблюдали летающую мебель. А вот если я заряжалась от сияния гор, то такую магию сынулька с удовольствием поглощал. Умудрялся вытягивать ее вместе с молоком. Пришлось пошить перевязь и работать над поисками решения проблемы вместе с Эльдарионом. В связи с новыми обстоятельствами нам требовалось еще больше пространства. Значит, следовало создать еще одну комнату. Затем реализовать идею с доставкой воды и придумать, как организовать бесперебойные поставки пищи без участия внешних сил. Разделывать туши мы могли бы и здесь, а для твари не помешало бы создать ловушку, в которую они бы набивались сами. Нет ничего невозможного, когда на кону вопрос безопасности ребенка. Пока я работала над поставленной задачей, во внешнем мире происходили горячие обсуждения. Тебан объявил, что Шалсей родила двойню, мальчика и девочку, чтобы избежать ненужных вопросов. Позже, когда дети подрастут и выйдут к людям, разницу заметят сразу. Но мы к тому времени лучше подготовимся. А пока взрослеть одновременно с нами изъявило желание Велари Габрон вместе с дочками Дэйми и Табби, 5 и 4 лет. В условиях изоляции у них был шанс пожить в мире и спокойствии, подрасти и научиться многим полезным вещам. Айка с Науром тоже загорелись идеей, чтобы их ребенок родился в безопасном месте, и спешно готовились к переезду. На первое время мужчины договорились, что будут по очереди сменять друг друга, чтобы не прерывать охоту и следить за тренировками учеников. А после, когда реализуем вариант с ловушками на тварей, ограничиться регулярными визитами во внешний мир. На осуществление плана ушло 2 месяца, после чего желающие присоединиться попрощались с обитателями ущелья. Новый пространственный карман я создала в пещере рядом с домом, так что теперь не было необходимости дежурить в землянке. Вместительный карман соединила с дверью помещения, которое занимала семья наставника, а уже через них оставила проход к себе. Саму лабораторию изнутри защитила рунами и завесила шкурами тварей, чтобы те не пропускали магические всплески. В итоге удобное место получилось для создания будущей сети проходов. Несколько пространственных карманов, не связанных друг с другом, мне потребовались, чтобы установить внутри разное течение времени. Иначе не получалось оставить Эльдариона под присмотром нянек. Выдерживал малыш 5 минут, после чего капризничал и поднимал бурю в помещении. Ради того, чтобы сходить на 2-й уровень Ирентала к пещере с муридами, 3 месяца потратила на подготовку. Но оно того стоило. С прямым доступом в гиблый лес не приходилось тратить время на дорогу. Воспользовался пропуском и уже на месте. Таких артефактов я сделала 7 штук. Для Тебан, Суры и Шалсей. Синдаров, Эрмита, Калима и Наурчика. Мужчины, за исключением Немерниса, по очереди дежурили снаружи и следили за порядком в ущелье. На плечи старшего Синдара легла нелегкая обязанность по воспитанию будущего мага. Дар побаивался той силы, которую демонстрировал Ним, и не капризничал в его присутствии. А из Нилриньи веревки вил, заставляя выполнять нехитрые детские прихоти. Эльдарион легко сделался общим любимцем. Рильяна ничуть не уступала мальчишке, но брала хитростью и очарованием самой шустрой непоседы, которую я только встречал. Вместе эта парочка создавала невероятно много шума и суеты. От них постоянно исходил бурный коктейль эмоций. И если они вдруг затихали, то обязательно творили какую-нибудь шалость. Маленький Хас, названный так в честь погибшего брата Наура, не сразу присоединился к неразлучной парочке, опережающей сверстников в развитии. Упрямый карапуз еще ходить толком не научился, а уже умудрялся разыскивать Дары и Ильяну везде, где бы те ни прятались. Умный не по годам Эльдарион решил, что лучше уж пусть мальчишка будет с ними, чем раньше времени выдаст их старшим. Я не заметила, как быстро в убежище пролетели 5 лет беззаботной жизни. Казалось, я недавно взяла на ручки крохотного сынишку, и вот уже мы празднуем первый маленький юбилей. Его и Рильяны, разумеется. За эти годы малышка обзавелась копной густых медных волос. На вздернутом носике проступила россыпь веснушек, а в медных с рыжиной глазках появилась болотная зелень. В новеньком платьице изумрудного цвета она была чудо как хороша. Только почему-то терпеть не могла кружева и оборки. Пока Шалсей не видела, проказница уже оторвала клок от подола и теперь держалась позади Эльдариона, гордо задравшего голову и сложившего руки за спину, Когда он так делал, то наверняка прятал что-то от меня или Немерниса. Тебан как раз закончил поздравительную речь, когда в столовой, где собрались близкие друзья и родственники, погас свет. Из соседней комнаты Нилринья выкатила двухъярусный торт, который мы с Дэйми и Велари готовили весь вчерашний вечер. На верхушке горели 5 свечек, которые полагалось затушить именинникам. Только они отчего-то не радовались этой перспективе и поглядывали друг на друга с возрастающим волнением. «Вы можете загадать желание и задуть свечи. Ну уже смелее», — приободрила малышню, делая вид, что не замечаю их тревоги. «Или не справитесь?» «Справимся», — буркнул Дар и забрался на стульчик, специально подготовленный для этого. «Я тоже хочу». Льяна сначала замешкалась, позволяя мальчишке действовать первому, но потом спохватилась и полезла следом. «А что загадывать?» «Не знаю», — пожала плечами. «Загадайте то, чего никто из нас не исполнит. Только никому не говорите, иначе не сбудется. И да, необходимо с первого раза задуть свечи». Дети смерили друг друга заговорщическими взглядами, опять покосились на торт и задумались. В тот момент, когда они набрали полную грудь воздуха, в убежище ворвался незваный гость. Эрмит оставался снаружи, чтобы следить за порядком. Позже Немернис собирался его сменить. Но раз Зельк появился так неожиданно, значит, что-то случилось. Мы все напряглись и замерли в тревоге. «Прошу прощения, что испортил праздник. Тай, ты говорила, чтобы я не медлил с новостями. Так вот, докладываю. Хорбы замечены на подступах к Кромолоху». В этот момент свечки прогорели больше, чем наполовину. Раздался громкий бумс. Верхнюю часть торта разметала по столу и размазала по гостям вместе с копотью и сажей. Эрмит моргнул, наблюдая, как с лба отваливается сладкий кусочек и падает на щеку. Дети втянули головы в плечи и уставились в пол, делая вид, что они тут совершенно ни при чем. Понятно, что кое-кто добрался до лаборатории и стащил экспериментальный образец пороха, который на днях испытывала на полигоне. Не будь ситуация такой серьезной, я бы непременно отругала любопытную малышню, что влезли куда не следует. Потом похвалила бы за сообразительность и прочитала лекцию о технике безопасности. Но, увы, период мирной жизни, вырванный у судьбы, закончился. Настало время сражений. «Эрмит, готовь людей к переезду. С завтрашнего дня начинаем усиленные тренировки. Нас ждет поездка в Мелисен, после которой состоится турнир 5 королевств». Конец. Читала Наталья Фролова.